Я не доверяю новому врачу, Марта. Он молод и неопытен. К тому же не хочу лишний раз волновать Анну. Она на сносях. Мысли о том, что обычная простуда может оказаться воспалением легких, только добавит ей нервов. Она произнесла это тоном человека, знающего вес своего мнения. Марта, будучи малообразованной, полностью полагалась на него и редко перечила платише. Впрочем, никто в семье, кроме младшей дочери, не решался идти наперекор миссис Вильерс. Было удивительно, как настолько две разные женщины, интеллигентная, начитанная белоручка и простая, сварливая ремесленница, сошлись, но их дружба держалась на том, что Марта безоговорочно признавала превосходство Платиши в некоторых вопросах. В частности, ее экспертное мнение о том, что новый врач слишком юн, чтобы достаточно хорошо разбираться, как лечить простуду или воспаление легких, кредо дохал, как заядлый курильщик с туберкулезом, было для Марты истиной в последней инстанции, которую она не посмела бы оспорить. «Понимаю», – закивала Марта, – «жаль господина Лендера, так внезапно умер. Он был прекрасным врачом с богатым опытом, не то, что нынешний. У доктора Алигьери молоко на губах еще не обсохло, луна уже взошла, но все еще оставалась бледной тенью себя, призрачным диском на фоне залитого закатными красками горизонта. Было жарко и душно, как это часто бывает перед дождем, воздух стал тяжелым, почти недвижимым. Женщины остановились. Нужный им дом находился как раз напротив стены. Он точно притаился на обочине. Свет горел в единственном окне. Лампа под зеленым абажуром отражалась в черном окне тусклым пятном. Чья-то тень, на первый взгляд мужская, мелькнула внутри, а затем растворилась в глубине дома. Однако мужчины в этом доме не было уже 5 лет и быть не могло. Женщины остановились на другой стороне улицы. Обе не решались пересечь ее, словно перед ними была не дорога, а неслась бурным потоком горная река. Холодный пот выступил на спине Платиши, когда свет резко погас, а вокруг дома сомкнулись тени. Она покосилась на Марту, но та уже не смотрела на дом, а, трясясь от страха, разглядывала подол собственного платья. Платиша помялась на месте, перехватила корзинку, которую несла в руках, из ее легких со змеиным свистом вылетел вздох. Она шагнула на дорогу. «Может, все-таки навестим Мартина? У меня нет времени, чтобы испытывать судьбу, Марта», Платиша ответила резко, даже раздраженно, хотя бы потому, что сама постоянно думала об этом. Ей тоже было страшно, но не так, как невежественной Марте, которая, как и большинство жителей, считала Ревекку продавшей душу дьяволу ведьмой. Платиша не верила в эти россказни. Конечно, Ревекка вышла замуж за иноверца, жила затворнической жизнью и никогда не появлялась в соборе, но это был не повод, чтобы обвинять ее в ворожбе и всех бедах города. Брат Платиши, Сайрус, говорил, что женщина тяжело больна. Возможно, ее образ жизни обусловлен именно этим. Женщина не знала Ревекку лично, но они были почти сверстницами. Ей хорошо было известно, что Реви, так ее звал Сайрус, происходила из верующей, уважаемой в Фортуне семьи, и когда они обе были молоды, то отличалась послушанием и даже служила при госпитале на общественных началах, во имя Спарды. Ревекка была религиозным, праведным человеком, и даже тот факт, что она предпочла чужака ее брату, сердцу не прикажешь, не мог изменить ее настолько, чтобы она отреклась от своей сути. Она по-прежнему помогала всем, кто нуждался в помощи, и никому не отказывала. И это, как считала Платиша, был самый верный показатель, что та, если и не была святой, то во всяком случае не имела никакого отношения к дьяволам. Платиша решительно была настроена просить Ревекку помочь, потому что знала, даже если Мартин выдаст жаропонижающее, она потратит на его уговоры немало времени, после чего аптекарь все равно сообщит новому врачу, а тот – в орден. А именно этого женщина боялась. Адриан, каждый раз мысли о сыне причиняли ей вполне ощутимую боль, сердце сжималось в груди. Адриан был вторым ребенком четы Вильерс. Он стал одним из рыцарей ордена недавно, а затем, когда началась эта странная эпидемия в городе, оказался в числе тех, кого отправили в изолятор. Платиша так и не поняла, какие симптомы этому предшествовали. Адриан выглядел здоровым и бодрым. И вот от сына уже месяц не было никаких вестей, лишь короткие, сухие записки. Настолько скупые, что иногда женщине казалось, что их пишет вовсе не Адриан. Ревекка, конечно, хорошая травница, но она ведь вышла замуж за чужака, отреклась от семьи и живет отшельницей. Платиша не слушала Марту. Она пребывала в своих мыслях. Внутри у нее все окаменело. Она не хотела признавать, что испытывает инфернальный страх возле этого дома. Ревекка была коренной жительницей Фортуны и истинной последовательницей Ордена Меча, в то время как и ее мужа, который пропал, но чье присутствие все равно ощущалось здесь, нельзя было сказать того же. Платиша сталкивалась с Иешуа Валериусом лишь пару раз, но даже просто вспоминая эти, почти стершиеся из памяти, черты лица и глаза, забыть которые было невозможно, даже если захочешь, обладающие прозрачным блеском и светом, словно идущим изнутри, Платиша приходила в ужас. В злобном отчаянии женщина пересекла до конца улицу, подавив все неприятные чувства и ощущения. Марта едва поспевала за ней. Они направились к парадному крыльцу, вокруг которого в янтарно-красных лучах заходящего солнца уже пролегли во все стороны удлиняющиеся тени, точно цветок. «Ты помнишь его?» – пробормотала Марта, запыхавшись, остановившись напротив двери. «Кого его?» «Мужа Ревекки, Иешуа. Честно говоря, он пугал меня, как никто другой. А эти его глаза? Он же пропал 5 лет назад», – заметила Платиша, пытаясь тем самым больше успокоить себя, чем Марту. «Он пропал, он не мог вернуться. Скорее всего, он мертв, а тень мне наверняка показалась. А его дочь?» Марта поежилась. «Это же надо вырасти такой. В церкви не встретишь, сама никогда не поздоровается, по хозяйству от нее тоже толку нет. Посмотри, весь сад зарос, а ей хоть бы хны. Сидит небось в своих книжках, и дела ей нет до больной матери. И глаза, те же безумные глаза, что у ее отца, этого странного неестественного цвета. Не бывает у людей таких глаз. Твой Адриан все вился за ней, не удивлюсь, что заразу он от нее подхватил». Поняв, что коснулась больной темы, женщина резко переключилась. «Кстати, как он, еще не вернулся домой, еще не вернулся», вздохнула Платиша, «и упаси меня спорда от такой невестки. Главное, Лили туда же. Никогда я не понимала ее этой дружбы с Вильгельминой. Но разве им запретишь? Большие уже стали. Молодые они какие, не тем местом думают. Дух бунтарский им покоя не дает. На этой девке наверняка клейма ставить негде. Публичный дом ее потолок. И как ее до сих пор из ордена поганой метлой не погнали. Не знаю про клейма ставить негде, но Сейрус говорит, она хороший специалист, как и ее отец. Его ведь не просто так приняли в орден. Конечно, он чужак, но тот факт, что он смог стать рыцарем и пользовался уважением его святейшества Солемниса, о многом говорит. Я бы не стала спешить делать выводы. Может, и Иешуа и был гений, но что до дочки, бабка надвое сказала. Мнение Сейруса предвзято. Он ведь любил Ревекку, все это знают, а она разбила его сердце, променяв на иноверца. Платиша поджала губы, брови сошлись на переносице, узкое лицо нахмурилось. Он до сих пор ее любит, подумала она, но промолчала, решив сменить тему. «Нам лучше поспешить, если мы не хотим иметь проблем с патрулями. Брось, твой муж капитан в отставке. Неужели кто-то из цыплят, им же воспитанных и вскормленных, посмеет что-то запрещать его жене? И все-таки если ввели комендантский час, это не ради потехи», заметила Платиша. Она не стала объяснять подруге, что даже если рыцари махнут на них рукой, то демонам откровенно чихать, кто ее муж. Они порвут их в лоскуты, и на этом самовольная вылазка окончится. Сама Платиша никогда не видела и тем более не встречала демонов, но знала, что те во много раз превосходили простых людей и по силе, и по скорости. Так что смерть их ждала, если не мгновенная, то в любом случае неизбежная, попадись они им на пути. Думаешь, они в городе? Ни Марта, ни Платиша не решались произнести вслух слово «демоны». Казалось, стоит этому слову прозвучать, и оно непременно накличет на них беду. И если дьяволы не материализуются перед ними из воздуха прямо сейчас, то не исключено, что сделают это позднее, когда они расслабятся и потеряют бдительность. Платиша уставилась на дверь, затем снова на окно, в котором погас свет. Она смотрела на эту блестящую серо-черную поверхность стекла, снова на дверь, и думала, что от того, откроют эту дверь или нет, зависит жизнь Креда. Это определенно была пневмония, и без лекарств мальчик не поправится. Возможны осложнения и даже летальный исход. Если Ревекка откажется помочь, она пойдет к Мартину и будет долбиться в аптеку до тех пор, пока он не согласится выдать все необходимые медикаменты. Но несмотря на эти мысли, Платиша никак не решалась постучать. Может, действительно стоит пойти к Мартину? В груди у Платиши похолодело, Когда Марта коснулась ее руки, «Что с тобой?» Хриплый голос Марты прозвучал сердито, как будто Платиша обманула ее, привела к этому жуткому дому через половину города, а теперь решила капитулировать. «Мы уже здесь. Поздно беречь вино, когда бочка пуста. Я просто переживаю за Креда. Что, если она откажет? Думаешь, что он заболел тем же, чем Адриан?» Озвучила самые страшные и сокровенные мысли женщины Марта. «Нет, Спарда, конечно, нет. Его просто продуло, я уверена. Но ты боишься именно этого, Тиш, именно поэтому ты не вызвала врача. Ты боишься, что Креда заберут так же, как Адриана?» Обратился к ней внутренний голос. «Ты ведь знаешь в глубине души, материнское сердце подсказывает тебе, что Адриан не вернется. И ты не хочешь потерять Креда, которого так любишь. Ты больше не хочешь терять никого из своих близких. Именно поэтому не сказала Лили, куда идешь, иначе бы она увязалась за тобой. Смотри». Платиша словно вернулась в реальный мир, проморгалась и посмотрела туда, куда указывала Марта. Казалось, дом Ревекки сплошь затянул туман. Это было странное явление, вполне объяснимое, но зловещее. Марта тут же вцепилась в локоть женщины. «Стучи давай, я хочу уйти отсюда поскорей». Платиша взглянула на дом. Его кирпичи плотно прилегали один к другому, доски не скрипели, двери не хлопали. На лестницах и в галереях лежала тьма и тишина. Стараясь не глядеть на фасад, дом казался ей непомерно огромным, мрачным и смотрящим на нее и Марту сверху вниз, как это делал его истинный владелец. Платиша постучала. Это был настоящий моральный подвиг, но глубокое нежелание прикасаться к этому дому не прошло, а только усилилось. Женщина постучала еще раз, уже менее настойчиво, и поняла, что сделать этого в третий раз уже не сможет. Марта буквально повисла у нее на руке, в другой руке Платиша держала корзинку, полную разных трав и фруктов. Она сказала Лилит и Роджеру, что пошла на рынок, и она действительно зашла на рынок, прежде чем отправиться к Ревекке, чтобы ни у кого не возникло вопросов, но чем дольше ее не было, тем больше вопросов у них появится. Что, если они кинутся ее искать? Нужно было поторопиться. Лилит наверняка долго не усидит на месте. Может, ее нет дома, а где ей быть? Ты сама видела, свет горел, а теперь погас. А вдруг она умерла? Тиш, неожиданно произнесла Марта. Господь с тобой, Сейрус говорил, Ревекка пусть и не в добром здравии, но еще не при смерти. Ты ведь знаешь, как это бывает, был человек, и нет человека, и все в одно мгновение. Когда она взялась в третий раз за дверной молоток, намереваясь произвести шум и окончательно уведомить о своем присутствии, за дверью раздался звук шагов по доскам, легкие, быстрые, едва уловимые, несвойственные для больной женщины в возрасте. Дверь резко, со скрипом распахнулась. Платиша и Марта едва успели отпрыгнуть. «Доброго вечера», — раздался звонкий, недовольный голос Мины, возникший на пороге в ореоле мягкого золотистого света, струившегося от лампы в коридоре. 2. Мина открыла глаза. Солнечный свет пробивался через окно. Девушка приподнялась на локтях и почувствовала, как что-то шлепнулось ей на грудь. К ее удивлению, это был шелковый, еще влажный платок. Ноги ее укрывал плащ-накидка. Мина прикрыла глаза. Они ужасно слезились. Казалось, свет выжигает роговицу. Издалека послышался бой часов в коридоре. Они пробили 2 раза. Уже 2 часа дня. «Долго же я провалялась», — подумала девушка, ожидая, когда глаза привыкнут. Она вся превратилась в слух и вслушивалась в тишину библиотеки до умопомрачения и боли в ушах, но никаких посторонних звуков, кроме шума ветра за окном, не было. Когда она наконец-то смогла открыть глаза и оглядеться, то отметила, что в библиотеке ничего не изменилось с вечера. Тонкий слой пыли, покрывавший буквально все, сиял в лучах солнца и переливался. Пыль лежала повсюду на шкафах, полках, столе, на котором была взгромождена башня из книг. Однако Вергилия нигде не было в этом пыльном царстве. Мина чувствовала себя неловко. Она показала себя не с лучшей стороны, вот так глупо отключившись. Демон мог передумать и уйти, но платок и накидка говорили о том, что он был все еще здесь. «Ему не безразлична моя судьба, я нужна ему так же, как и он мне», — подумала девушка. Она аккуратно скинула накидку, сложила платок на тумбочке, встала и положила накидку рядом на кушетке. Тихо, на цыпочках, Мина вышла из библиотеки. Ей очень хотелось принять душ, даже если в бойлере опять не было горячей воды, привести себя в порядок, переодеться, а главное, как следует обработать раны. Что удивительно, Передвигаться стало легче. Мина поднялась на второй этаж. Деревянная скрипучая лестница и темный коридор остались позади, как и зал с блестящим паркетом, роялем и часами с боем. Ванная располагалась напротив ее комнаты, дверь в которую была открыта. Это была небольшая комната, скромно обставленная, обклеенная голубыми обоями с веночками синих мелких цветов. В ногах застеленной постели лежало темно-синее одеяло. Единственное окно выходило на улицу перед домом, задрапированное такими же темно-синими репсовыми шторами. Мебель была выдержана в одном тоне, по цвету это был молодой орешник или тик. Первым делом Мина раздвинула шторы, за которыми в коричневом глиняном горшке одиноко стоял цветок, затем, встав спиной к окну, попыталась решить, с чего начать. Она переводила взгляд с гардероба на ванную, а с ванной на прикроватный столик, где обнаружилась стопка писем от Сайруса, о которых говорила мать, и пара коротких записок от Лили. Мина приняла решение начать с них. Быстро пробежавшись глазами, она отложила их в сторону. Это были приглашения к чаю, которые она уже благополучно пропустила. Затем девушка вскрыла первое письмо из стопки, следом второе. Большинство писем были написаны ровным почерком, сухо и официально, начинаясь одинаково. «Дорогая Мина», и напоминали обычную деловую переписку, не считая повторяющегося вопроса о самочувствии и просьбы сообщить, как только ей станет лучше. «Бедный Сайрус, он, наверное, себе места не находит», — подумала Мина, перебирая письма и вскрывая последнее, датированное вчерашним днем. Это письмо отличалось от предыдущих, бросалось в глаза и было буквально пропитано чувством тревоги. Мина прочитала всего пару коротких строк на аккуратном, сложенном в четверо листе бумаги, который был намного больше, чем требовалось для столь короткого сообщения. «Когда вернешься, если вернешься, навести меня, это важно, Сайрус. Сайрус, неужели ты узнал правду?» Девушка взяла письма, перевязала их бечевкой, найденной в ящике тумбочки. У Мины, как и у ее отца, хранилось много разного хлама в самых неожиданных местах, и отложила. Затем, открыв шкаф, достала белую нижнюю рубашку, болотно-зеленое платье с рукавом 3/4 и направилась в ванную. Подцепив пальцем бечевку, она захватила стопку писем с собой. Стоило зажечь свет, и в зеркалах тут же отразился ее плачевный вид, всего их было 3, одно в полный рост, но отражение везде казалось одинаково отвратительным. «Ну и по делам мне», — подумала она. Однако отражение в большом зеркале выглядело на удивление хорошо, почти успокаивающе. Мина отвернулась, затем собралась с духом, сняла перепачканную в крови робу и взглянула еще раз. Все оказалось не так страшно, как на первый взгляд. Девушка осмотрела бедро. Рана зажила, нитку легко удалось распороть ножницами, найденными в шкафчике под раковиной, и выдернуть. Она отложила ножницы и взглянула на ребра, на них еще красовался синяк, но не было той тупой тянущей боли. Трещины срослись, точно их никогда не существовало. Другое дело волосы, которые представляли собой отдельную катастрофу, и без того неровно обрезанные, торчащие в разные стороны, они являли собой один огромный, бесформенный колтун. С этим срочно надо было что-то делать. Вычесывать это безобразие было страшно, и Мина просто забралась в душ в надежде, что мыло возьмет хотя бы часть из того, что ей удалось собрать в канализации. Знать, что плавало в сточных водах, не хотелось. Как Мина и думала, вода оказалась едва теплой, никто не озаботился нагреть котел. Девушка сомневалась, что Ревекка принимала душ регулярно и помнила о таких мелочах, как горячая вода, но зато она помнила о многом другом. Так, например, кровать Мины явно была перестелена в комнате, а цветок на окне полит и подстрижен. Это был розовый куст, который никогда не давал цветов, но при этом бутоны появлялись, засыхали и отваливались. Несмотря на это, Ревекка все равно надеялась, что рано или поздно они распустятся. Мина чувствовала себя, как эта роза. Может быть, когда-нибудь и в ее душе распустятся цветы, но пока ничего такого она не чувствовала. То ли место было не то, то ли время еще не пришло. А запекшейся ране на затылке Мина вспомнила, только когда стала намыливать голову. Тщательно ощупала место, где, по ее мнению, должна была находиться по меньшей мере ссадина, но ничего не нашла, кроме слипшихся от крови и грязи волос. Тут же накатило чувство дурноты, а затем заурчал живот и пришло осознание, что она безумно хочет есть. Мина поджала губы. Нужно позаботиться об этом, пока она не свалилась в очередной обморок. Наверняка на кухне найдется что-нибудь съестное или хотя бы то, из чего можно приготовить скромный завтрак. А даже если нет, то она пожует что-то из засолов на зиму, которые они крутили с матерью всю прошлую осень, после чего пойдет на рынок и купит все необходимое, даже если орден попытается ей помешать, хотя в этом девушка сомневалась. Они уже наверняка знали, что она сбежала, но предпочли ничего не предпринимать. Во всяком случае, пока. И хотя ей стоило ограничить свои перемещения, Мина знала, в открытую орден не вломится в ее дом, не выволочит на улицу и не запрет снова в клетке. Они будут действовать из-под тишка, и чтобы не попасть впросак, она должна быть умнее их. Мина вспомнила о друзьях. Это были племянники Сайруса, Лили и Андриан. Так или иначе, но орден уже доказал, что не придерживается заповедей, которые внушал другим, такие как честность, доброта, сострадание и милосердие. Все ее близкие невольно попадали под удар. Орден не пожалеет никого из ее окружения, если будет знать, что это поможет заполучить ее. Вергилий был прав. Ей не хотелось этого признавать, и девушка отогнала эти мысли прочь, обещая себе подумать, как обезопасить мать и друзей, после завтрака. Может, Сайрус сможет помочь? Уже в более собранном состоянии Мина закрутила вентили, обернулась полотенцем и принялась гребнем вычесывать колтуны. Некоторые пряди спасти не удалось, и пришлось их обрезать. Нечто получившееся в итоге сложно было назвать модельной стрижкой, но во всяком случае, стало лучше, чем раньше. Передние пряди оказались на порядок короче задних, челка лезла в глаза. Собрав кое-как каскад каштановых волос в куцый хвост и воспользовавшись лентой, Мина надела рубаху и платье, собрала в кучу грязную робу, стопку писем и все вместе отправила в топку, как только спустилась вниз. Из довольно темной прихожей она прошла в ярко освещенную столовую. Просторная, но узкая комната, видимо, всегда имела это назначение. Большой камин, несколько вделанных в стену шкафов. Мина пересекла столовую и проскользнула через арку на кухню. Там под салфеткой на столе она нашла остатки печенья, которое Ревекка раньше пекла каждую субботу, а теперь делала это беспорядочно, но все так же вкусно, а еще хлеб, масло и джем. Одного взгляда на еду было достаточно, чтобы у Мины потекли слюнки. Девушка села за стол и принялась намазывать масло на хлеб. При этом она чувствовала себя так, словно кто-то сверлил ее взглядом. В какой-то момент она вовсе замерла с ножом в руках, почувствовав чье-то приближение. Мина осмотрелась, держа нож перед собой. На секунду мир словно сошел с ума. Все стало таким ярким, резким, будто кто-то его искусственно насытил красками. Время точно замедлило свой ход, а запахи заиграли по-новому. Окно на кухне было открыто, ветка цветущего куста гортензии, увенчанная пышным нежно-розовым цветком, склонилась внутрь. И только сейчас Мина заметила, что на ней сидит птица, которая не сводит с нее глаз. Сойка, кажется, это была она, перепрыгнула с ветки на подоконник, а затем на стол, и девушка готова была поклясться, что ощутила вибрации в воздухе, когда куст колыхнулся и выпрямился, а птица взмахнула крыльями, точно в замедленной съемке. Мина не могла понять, чем вызвано у нее такое ощущение, да и откуда оно вообще возникло. Она подумала о тишине, которая бывает теплой летней ночью и которая на самом деле вовсе не тишина, но причудливое сочетание хлопанья крыльев, бьющейся о стекло ночной бабочки, стрекота сверчков и чьих-то шорохов в траве, потрескиваний на веранде и других с трудом различимых звуков. Сейчас она слышала их так ясно, словно кто-то выкрутил громкость на максимум. Она втянула носом воздух. Калейдоскоп самых различных ароматов окутывал ее. Запах цветов из сада, печенья, смеси репейного масла и пчелиного воска, которым мать натирала деревянные кухонные столешницы, а также запах трав, которые сушились на окне, и при этом она была уверена, что может различить каждую, даже не глядя. «Что это со мной?» Мина услышала скрип, а затем по мощенной улице с другой стороны дома проехала машина, и кто-то опустил стекла, потому что после полудня в городе стояла неимоверная духота. Испуганно девушка поняла, что слышала все это, хотя не могла слышать. Она настолько погрузилась в новый, неизведанный мир звуков, что, когда Сойка застучала клювом по столу, уже раскрошив хлеб, Мина непроизвольно ответила на раздражитель самым странным образом. Ее мышцы напряглись, и она инстинктивно воткнула в столешницу нож, который все время сжимала в руках, и пригвоздила им хлеб. Осознав лишь через долю секунды, что сделала, Мина уставилась на нож, крепко вошедший между волокнами дерева сквозь мякоть хлеба и испугнувший несчастную птицу, которая тут же выпорхнула в окно. Мина встала, отшатнулась, прижалась к стене и зажмурила глаза, а затем возмущенно охнула и опустилась на пол, пытаясь подобрать приличные слова, чтобы хоть как-то объяснить происходящее. Таких слов не нашлось. Звуки атаковали ее со всех сторон. Она могла разглядеть самые мельчайшие детали, не прикладывая для этого особых усилий. Примерно через минуту ее тело расслабилось после неожиданного выпада, а еще через четверть часа подсознание убедилось, что никакой опасности поблизости нет, и привычный мир вернулся, посторонние звуки исчезли, больше не подвергая сомнению здравости ее рассудка. Она открыла глаза и машинально выпрямилась. Мина не слышала уже, как полос в саду шуршал чешуей, как вздрагивали крылья бабочек, порхающих с цветка на цветок, как пели трещины в камнях на солнце, а они действительно пели, что никогда прежде ей не доводилось слышать. Девушка встала на ноги и поняла, что нож по-прежнему торчит в столе. Она подошла и попыталась выдернуть его, но ничего не получилось. Он прочно вошел и застрял между двумя панелями. Мина обхватила его уже двумя руками и со всей силы потянула на себя. Нож выскользнул, и лезвие оставило неглубокую царапину на правой руке, там, где пролегала линия сердца. Кровь выступила несколькими незначительными каплями, но это была не обычная алая кровь, это была слегка беловатая, полупрозрачная жидкость, как ликвор или ихор. 25. Мина поспешила взять со стола салфетку и обернула руку, крепко стиснув ладонь. «Я либо схожу с ума, либо у меня лейкемия». 3. Мина вернулась в библиотеку с тряпками, ведром воды и шваброй. Она серьезно вознамерилась привести в божеский вид помещение и отвлечься от мыслей, что ее кровь стала цветом, как у насекомых или белокровой рыбы. В библиотеке царила тишина глубокая, холодная и бессердечная, но скрывающая в себе ожидание. Она вселяла чувство тревоги. Мина ждала увидеть здесь Вергилия, но его тут не было, а тот факт, что накидка до сих пор лежала, сложенная на месте, говорил, что он не возвращался. «Тем лучше», — решила девушка. Пыль клубилась повсюду и витала даже в воздухе. Казалось, можно попробовать ее на вкус, стоит только вздохнуть. Мина поморщила нос и принялась за уборку. Пританцовывая и напевая себе под нос, она постепенно вносила жизнь и чистоту в тяжелую атмосферу украшенных деревянной резьбой стен библиотеки. В воздухе запахло свежестью, когда девушка распахнула окно в сад, закончив протирать пыль со шкафов и полок. Солнце уже начинало клониться к западу. Короткие волосы, собранные в маленький хвостик на затылке, сверкали и переливались на свету, создавая ощущение нимба над ее головой. Мина вздохнула полной грудью, наслаждаясь запахами цветов. Она постояла так немного, думая о том, что, возможно, ей больше не выдастся вот так запросто насладиться тишиной и покоем, а затем взяла швабру и принялась мыть пол. Девушка провозилась с этим почти 3 или 4 часа, и теперь библиотека сверкала. Уже стало темнеть, и Мина зажгла свет. Последним в ее списке шел стол, который был заставлен различными книгами. Мина замялась, затем убедила себя, что ничего страшного не произойдет. Она поставит все на место. Но стоило ей прикоснуться к книгам, ее запястье обхватила чья-то рука. Она обернулась и увидела Вергилия. Когда и как он вошел в библиотеку, Мина не знала, она не заметила даже его приближения. «Я просто хочу протереть пыль. Ты против?» Мина замерла, хлопая глазами и не смея отвести взгляда. Смотреть в глаза Вергилия было все равно, что выглянуть на улицу в метель через толстое стекло, в них то и дело серебрились искры недовольства, будто снежинки. Взгляд по-прежнему был холоден, как лед. «Не трогай». Мина уставилась на него с недоумением и где-то даже растеряна. «Хорошо. Сиди в пыли, я тебе сейчас руку сломаю». «Ломай», — решительно ответила девушка, не задумываясь о том, насколько угроза Вергилия существенна. «Но без руки я буду менее полезна, так как мне будет трудно записать перевод. Я левша». Вергилий вздохнул и отпустил ее. «Верни все на место, когда закончишь». «Спасибо», — Мина потерла запястье. «Завязывай рассыпаться в благодарностях». «Смущаешься, дерзишь», — Мина решила, что благоразумнее будет промолчать, и принялась протирать стол. Она действительно аккуратно вернула каждую книгу на то место, где та лежала, как только покончила с пылью. Даже несмотря на то, что это был ее дом, ее книги, идти наперекор демону не хотелось. Вергилий устроился напротив камина. Он безошибочно выбрал единственное маломальски удобное кресло и устроился в нем, прикрыв глаза. «Он как кот», — подумала Мина, глядя на него украдкой. «Кот, который ждет, что его покормит. Вернее, когда». Девушка кинула тряпку в ведро и потянулась. Спина ныла, ей давно не приходилось так много шевелиться. Не успела она вынести ведро и вернуться обратно. Вергилий с порога засыпал ее вопросами. «Где находится шестая секция? Как туда попасть? Как быстро ты сделаешь перевод?» «Стоп!» – перебила его Мина, распуская волосы и повязывая ленточку на запястье. «Не так быстро. Слишком много вопросов. Может, для начала ты еще раз покажешь мне копию свитка из лаборатории?» Мина уставилась на Вергилия, который даже не удосужился пошевелиться. Он сверлил ее взглядом, словно пытался понять, чего она хочет этим добиться. Девушка потупила взгляд. Она подумала, что, наверное, Вергилий мог почувствовать каждое ее движение, каждый вздох. Демоны определенно видели мир иначе, чем простые смертные люди. Даже если частично Мине удалось это испытать на себе, то Вергилий точно слышал каждый неровный удар ее сердца, так же четко, как пушечный выстрел. На какое-то мгновение Вергилий задумался, затем достал свиток из-за пазухи, поднялся и положил на стол. Мина взяла свиток, потерла руку и развернула его, уставившись в текст. Теперь, когда ее сознание более-менее было ясным, а тело отдохнувшим, она могла как следует разобраться в том, что было представлено в копии манускрипта. Бегло пробежавшись по рунам, она поняла, что тот, кто переводил текст, явно не пытался вдуматься в него. Добрая часть была притянута за уши в угоду мышлению ордена. Интересно, здесь говорится о войне и так называемых древних временах богов и демонов. Но в основном речь идет о двух противоположностях, составляющих основу гармонии. Как свет и тьма, что-то вроде инь-ян, которые представляют буддийское учение о мироздании. Демоны и ангелы. Я знаю эту байку. Вот только ангелов никто никогда не видел. Сомневаюсь, что они вообще существовали. Вовсе нет. Здесь не говорится об ангелах, какими их представляют люди. Это не отдельная сущность. Скорее, речь идет о двух разновидностях одного и того же вида, а также об истреблении одних другими. Само слово «ангел 26» хоть и похоже, но не означает того же самого. Во всяком случае, я уверена, что это читается так, а не иначе, хотя переводчик предпочитает слово «ангел». Другими словами, когда-то давно была вырезана одна из разновидностей демонов. И что в этом такого? В аду войны и геноцид видов – обычное дело. Зачистки производят регулярно, особенно тех, кто не лоялен к действующей власти. Я не знаю, что и как устроено в аду, но в тексте сказано, что ангелы обладали уникальными способностями, противоположными по своей сути разрушительной силе демонов. Переводчик трактует это, как божественные силы, но это не совсем верно. По сути, автор пытается сказать, что в противоположность хаосу было представлено созидание, но источник у этих сил был один. Дальше идут какие-то обрывки текста, совершенно не связанные между собой. Может, оригинал прольет на это свет. Затем автор упоминает, что часть ангелов скрылась на земле среди людей, но в итоге все равно пала в последней битве незадолго до закрытия врат. Мина остановилась на секунду, вчиталась. А вот здесь говорится о легендарном рыцаре, который преследовал цель восстановить гармонию в аду и на земле. Думаю, речь идет о Спарде, но текст опять обрывается. Не сказано, каким образом он хотел это сделать и что угрожало этой самой гармонии. Автор по большей части акцентирует внимание на ангелах и их силе, а также на миссии, возложенной на их плечи. Хотя я бы так не перевела, но все очень скомканно. Этот перевод отвратителен, не считая того, что я могу ошибаться и неверно истолковать некоторые символы. Мина задумалась. Ее отец был помешан на этих свитках из Парди. Может, он узнал такое, что ему не следовало знать. А что, если ангелы и правда существовали? Из размышлений ее вывел бархатный, совершенный, необыкновенный голос демона, не похожий и не шедший ни в какое сравнение с тем, что ей приходилось слышать прежде. «Ты не уверена, что все правильно истолковала?» Мина кивнула. «Одни и те же символы могут читаться одинаково, означать разное, читаться по-разному, но при этом значить одно и то же. Например, вот здесь девушка положила свиток перед демоном и ткнула в строчку. Это может означать силу богов или жареное мясо. Все зависит от контекста, в который эта отвратительная копия не позволяет вникнуть. Я склоняюсь к первому, хотя не исключено, что все эти демоны собрались на барбекю». Вергилий шутки не оценил, оставаясь сосредоточенным на главном. «Значит, нам нужен оригинал, а также другие свитки, чтобы пролить на это свет. Все, что нам известно, что они в шестой секции, а она где-то в замке. Возможно, в городской ратуше сохранились какие-то планы замка, но добыть их будет не менее сложно. Вергилий встал и забрал из рук девушки свиток, одним резким движением свернул и убрал за пазуху. «Не для меня, говоришь, ратуша, планы замка, я попробую что-нибудь выяснить». Мина кивнула, ничего не спрашивая. Вергилий не обязан был вовсе ей что-то объяснять, и она была благодарна, что он удостоил ее такой чести. Конечно, ей хотелось знать, для чего и почему демону понадобились свитки, но она не решалась спросить, зная заранее, что ответа не получит. Но Мина догадывалась, что это как-то связано со Спардой. Вергилий взял с кушетки накидку, завернулся. Платок так и остался лежать нетронутым. С поразительным проворством он подошел к окну и скрылся. Мина едва заметила, как мелькнула по ту сторону в саду его тень. Не успел демон выпрыгнуть в окно, как девушка погасила свет и направилась в комнату. У нее были свои планы на этот вечер. Она собиралась навестить Сейруса. Мина поднялась наверх, на ощупь достала из шкафа туфли и капюшон. Зажигать свет она не стала, чтобы не разбудить мать и не привлекать внимание. Она была уверена, что женщина спит, так как днем она возилась в саду и наверняка очень устала. В тот момент, когда она уже собиралась спуститься вниз, раздался стук. Затем еще. Мина напряглась, надела туфли, капюшон и направилась к парадной двери, надеясь, что это не рыцари ордена пришли по ее душу. 4. Женщины так и стояли какое-то время, вцепившись друг в друга. Платиша едва не уронила корзинку, когда дверь распахнулась, и лишь чудом удержала ее в руках. Она попыталась заговорить, но ее голос утонул в сумеречной тиши, так что пришлось начать снова. «Здравствуй, Вильгельмина. Давно не виделись», — выдавила из себя женщина и подумала. «Сейчас она выглядит иначе, чем раньше». На нее смотрели два сверкающих, как у кошки, желтых глаза. Они буквально горели в полумраке. Казалось, если кто-то и продал душу дьяволу в этом доме, то это была не Ревекка, а ее дочь. И условиями этой сделки были цветущая молодость и необыкновенная красота, мягкая, почти ангельская. Светлая кожа, едва тронутая загаром, который обыкновенно ложился мягким персиковым цветом, буквально светилась, каштановые короткие волосы, которые еще совсем недавно были длинными и прямыми, обрамляли лицо и слегка вились, каждая волна переливалась медными бликами. На девушке были надеты зеленое платье, подпоясанное широкой лентой, и белый капюшон служителей ордена, сложенный на спине. Мина накинула капюшон и сложила руки на груди, стоя в вестибюле, перегруженном темным деревом и тяжелой резьбой, с дальней стороны которого уходила вверх массивная лестница. Свет везде, кроме коридора, был погашен. Все говорило о том, что девушка куда-то собралась, а им здесь были не рады. «Мы тут как раз тебя вспоминали. Вот пришли матушку твою проведать. Как она?» «Спасибо, хорошо», Мина щелкнула выключателем, свет погас, вышла, захлопнула дверь и вставила ключ в замочную скважину. Попыталась повернуть, но тот не поддался с первого раза. Такого же эффектного исчезновения, как и появления, не получилось. Замок давно не мешало смазать, и теперь она была вынуждена поддерживать этот неуместный разговор, сражаясь за каждый оборот ключа. «А что, комендантский час отменили?» – неожиданно спросила Мина, повернувшись лицом к женщинам, которые сверлили ее взглядом и дышали в затылок. Платиша пропустила замечание мимо ушей. Можно было заметить, что сама девушка явно планировала нарушить предписание, хотя, наверное, у нее должен был быть пропуск, но женщина промолчала. «Глупо кусать руку, от которой ждешь помощи. Что-то тебя давно видно не было. Мы уж думали, ты как отец сгинула. Такая потеря для фортуны. Как же?» Прямо тронулись от горя, когда узнали, подумала Мина. Вслух она этого не произнесла, только улыбнулась. «Думаю, для вас это стало ударом», с иронией произнесла Мина, когда замок наконец-то поддался. Ключ щелкнул, девушка убрала его в карман платья и поправила капюшон. «Извините, но я спешу. Эй!» Возмутилась Марта. «Подожди, Мина». Девушка даже не подумала остановиться. Вот же характер. Вся в отца. Каков род, такой приплод. Шлялась невесть где, теперь явилась. Бедный твой Адриан. Она разобьет ему сердце, так же, как ее мать Сейрусу. Вот увидишь, не за горами тот день, когда эта вертихвостка приведет в фортуну очередного чужака. Уж лучше бы она не возвращалась. Не удивлюсь, что демоны чаще появляться стали тоже из-за них. Мина резко обернулась и пригвоздила взглядом женщин. Марта отпрыгнула, ощетинилась, как кошка, платиша отшатнулась назад. Девушке показалось, что она чувствует, как у той трясутся колени. «Вы так считаете?» – с горечью произнесла Мина. Ее голос был мягкий, тихий, но при этом заглушающий. Казалось, все живое вокруг, даже время притаилось, испугавшись этого вкрадчивого, убаюкивающего тона. Брови девушки были сведены, обычно опущенные плечи расправлены. Весь ее вид, который раньше был скорее угодливый, сейчас сменился на безразличный. Она больше не пыталась слиться с жителями Фортуны. Создавалось ощущение, что Мина пережила нечто страшное, что заставило ее принять себя. «Так зачем вы здесь?» – спросила девушка, вдруг потеряв терпение. Глаза платиши бегали испуганными зелеными тенями туда-сюда. Марта тряслась, как осиновый лист на ветру. «Кредо, мой внук, заболел. Жар, сильный кашель. Мне бы». Аптека выше по улице резко прервала ее Мина, уверена, «Господин Мартин с удовольствием поможет вам с этим вопросом». «Так денег нет», — выпалила первое, что пришло в голову платиша. Объяснять свои мотивы девушке ей не хотелось. Кто бы сомневался, недоверчиво протянула Мина, смотря, как трясется в руках платиши корзинка, доверху набитая продуктами с рынка, весьма недешевыми, на которые та, должно быть, спустила все свое скудное состояние. «Однако, вы время видели, мама больна, вам не стыдно беспокоить больную женщину в такое время? Почему бы вам не вызвать врача?» «Я не могу». Платиша растеряла всю свою браваду. Она жалостливо смотрела на Мину и не знала, что сказать. «Кредо очень плохо. Я уверена, что это пневмония. Прошу, помоги мне. Сделаю все, что попросишь. Только помоги». В какой-то момент к ней вернулась прежняя решимость. У нее просто вдруг не осталось выбора. Пути назад не существовало. Либо ей откажут, либо помогут. Неважно, какую цену придется за это заплатить, лишь бы мальчик был здоров. Она, как ни странно, уже не боялась этой девушки. Она видела в ее глазах сочувствие и сомнение. Подобно тому, как рыцарь знает заранее, что в этой битве его ждет смерть, платиша знала, что Мина уже приняла решение. «Ладно, подождите, сейчас принесу что-нибудь из запасов», наконец-то ответила девушка после долгого молчания. Мина прошла мимо, смерив трясущуюся перед ней презрительным взглядом и шепчущую молитву своему богу Марту, и закатила глаза. Открыть дверь было проще, чем закрыть. Она юркнула внутрь. Женщины не решились перешагнуть порог. Когда девушка вернулась, в руках у нее был глиняный горшочек, накрытый салфеткой и перетянутой резинкой. «Держи», — Мина пихнула в руки платиши снадобье. «Одна чайная ложка на ночь. Жар должен спасть. От кашля собери в саду листья калины, заливай кипятком и давай 3 раза в день». Она помолчала, задумавшись, а затем добавила: «Знай, это только потому, что Андриан 27 и Лилит мои друзья. Если хочешь отплатить, не приходи больше и другим передай. Вам здесь официально не рады, это факт. Спасибо тебе, выручила». «Спасибо, дорогая». Обе женщины раскланились, но, стоило двери захлопнуться, переглянулись и сплюнули на землю, произнеся хором: «Чертовка». Мина прислонилась спиной к двери и опустилась на пол, обхватив руками колени. Она еще слышала голоса женщин, которые вовсю обсуждали ее мать, ее саму, приправляя это щедрыми ругательствами, от которых иной раз уши вяли. Она решила подождать, когда они уйдут, и только тогда отправиться к Сайрусу. К несчастью, ей было по пути с ними. Чтоб их демоны порвали, нехорошо было думать так, но она ничего не могла с собой поделать, как и сдержать слезы. Мина разрыдалась, и только когда скрипнули половицы, подняла глаза, пытаясь скрыть боль за улыбкой. «Мама, почему ты не спишь?» Женщина выглядела лучше, чем вчера. Казалось, даже болезнь притаилась, как за слабым румянцем, впалые щеки. «Я варю глинтвейн, собирается дождь. Кто приходил?» «Платиша. У них кредо захворал. Я дала ей снадобье от жара». «Спасибо. Я знаю, что нас не любят в городе, но мы не должны отказывать им в помощи из-за этого. Я сказала, чтобы они больше не приходили и передали другим. Зачем? Они пользуются твоей добротой. Но если ты бы слышала, что они говорят за спиной о тебе, обо мне, о нас, сама бы не захотела им помогать. Все они лицемерно улыбаются, но втайне ненавидят нас и закидают камнями при первом удобном случае. Они настолько корыстолюбивы, что притащились к нашему дому за милостыней, даже когда во всем городе объявили угрозу нападения демонов. Ты говоришь, как твой отец, но мы не знаем истинных причин, почему эти люди так поступают. Но даже если ты права, если я откажу им в помощи, буду ли я лучше их, как после этого я могу верить в добро? А я хочу верить, что оно еще живо. Мир жесток, моя дорогая, но своими силами ты можешь сделать его чуточку лучше, если поможешь тому, кто нуждается в помощи. Во всяком случае, его мир наверняка станет лучше. Я пытаюсь, мам, честно, но любить-то я их не обязана. Мина горько усмехнулась, встала на ноги и утерла слезы. Конечно, милая, Ревекка мягко улыбнулась дочери. А куда ты собралась на ночь глядя? Никуда, мама, хочу посидеть в саду. Но ведь сейчас будет дождь. Так в этом весь смысл, мам. Глинтвейн уже готов, на плите. А где твой друг? Он ушел, но уверена, скоро вернется. С ним все будет в порядке, более чем, мама. Мина вышла в сад, держа перед собой кружку глинтвейна, полную до краев. Босыми ногами она отталкивалась и перепрыгивала с кочки на кочку, стараясь не свалиться в рытвины, заполненные водой. Солнце, вышедшее из-за туч на короткий миг, уже окончательно скрылось за горизонтом, отражаясь в лужах красными пятнами, а тучи уже подбирались, затягивая небо. Земля сдавалась в плен бешеными темпами разрастающимся теням. Казалось, границы реальности размывались в этот миг в заросшем, одичалом саду. Сосны возвышались, будто пики, пронзая небо за стеной, а тянущиеся вдоль веранды с прожилками мхальяны обращались змеями, стены дома будто утратили твердость, покосившись, и точно надвинув от дождя низко, как шапку, черепичную крышу. Ночь обещала быть пасмурной, но душной. Мухи пьяно гудели в воздухе, уже просыпались светлячки, сверкающие звездами среди густой зелени, будто если небо не могло порадовать звездами, то земля решила подменить его. Еле заметный туман накрывал сад, такое часто случалось по вечерам, но сегодня все было иначе. Он нес с собой предчувствие чего-то светлого, какое бывает в те редкие минуты перед тем, как происходит что-то воистину необыкновенное. Возможно, с ней это уже произошло, но она не успела понять, только сейчас ощутив пьянящую леность и одновременно желание танцевать. В траве на блестящий камень выпрыгнула лягушка, удивительно далеко ушедшая от пруда уставилась на девушку, точно дожидаясь, когда та пустится в пляс. Мина улыбнулась ей, подняла железную кружку и сделала небольшой глоток. Глинтвейн обжег горло, вино прогревало от макушки до пят, выпаривая тревоги из закупоренной на замок души. Только ее мать всегда варила глинтвейн летом, обязательно в дождь, но тем он был прекрасней, этакий маленький протест против сложившихся устоев. Мине уже не хотелось плакать, она вдыхала полной грудью запахи, окружающие ее, и верила, что у нее впервые появился реальный шанс вырваться из фортуны, а там уж на большой земле они с мамой найдут способ справиться с ее болезнью. Она тяжело вздохнула и сделала еще один глоток, устраиваясь на земле под старым кленом, где оплакивала все свои невзгоды много лет. Низко над головой пролетела ласточка, предчувствующая новую бурю, метнулась под крону и спряталась в дупле. Как птицы и деревья, такие разные, могут существовать вместе. Почему это не дано людям, презирающим любые отличия? Где протекает призрачная грань, когда человек начинает презирать другого человека? И насколько позволено отличаться от остальных, чтоб существовать с ними в гармонии? Может, дело в том, что дерево не помышляет летать, а если бы мечтало парить, как птица, другие деревья отвернулись бы от него. А может, все дело в обратном, и эта птица пытается притвориться деревом, поэтому другие деревья не принимают ее? Вдалеке раздались раскаты грома, и очень скоро на землю хлынули косые серебристые потоки воды, хлестающие рыхлую землю, точно плети. Мина прижалась к стволу клена, подняла глаза на звездчатые листья, укрывшие ее от дождя, и сделала внушительный глоток из железной кружки. Скажи, если дерево наращивает кольца, и кора его становится плотнее с каждой суровой зимой, смогу ли я когда-нибудь стать толстокожей и перестать гнуться от ветра и жизненных вех, как тростник? Мне бы поучиться у тебя терпению. Ты даешь мне тень в палящий зной, защищаешь от дождя, и все это без единой жалобы и в свое время. Может, и мне стоит научиться жить медленнее и не торопить события. Вдруг все станет ясно и придет само, когда будет нужно. Вроде бы просто вода, просто падает с неба, но было в этом что-то завораживающее. Ни серость неба, ни скрывшееся за тучами солнце не омрачало этой красоты дождя. Он поджимался к стеклам, стучал по крышам, сливался в ручей по мостовым, застывал в лужах в саду, и иной мир открывался в их отражениях. Дождь нравился Мине тем, что он непроизвольно делил все на черное и белое. Все становилось проще. Есть свет, а есть тьма без смягчающих переходов и полутеней. Хотелось бы ей, чтобы в ее мире было все так же просто. Наверное, ты стоишь и думаешь, как люди живут без корней. Бегают, суетятся, прячутся от дождя, считают его ненастьем. Но что в самом деле может быть лучше, чем дождь? Он все очищает, даже улицы этого чертова города. Но никто не замечает его доброты, все просто отгораживаются от нее, предпочитая сохранить грязь и мусор в своих душах. Этот город следовало назвать Безнадега, а не Фортуна. Какая ирония. Мина опустилась на корточки, поставила кружку меж корней и направилась по тропинке через сад к забору. Она намеревалась ускользнуть через калитку, чтобы не тревожить мать, а затем вернуться тем же путем, как ни в чем не бывало. 5. Мина была уже вся мокрая с ног до головы, капюшон не спасал. Она добралась до дома Сайруса, и только тогда, как назло, тучи рассеялись, а на потемневшем небе начали мерцать звезды. Мужчина, распахнувший дверь, выглядел уставшим. Он удивленно разглядывал девушку, не признав ее сразу, как, впрочем, и она его. Мешки под глазами говорили о том, что он не спал по меньшей мере эту ночь, а мятые темно-зеленые вельветовые брюки, что он провел все это время сидя. Мина откинула белый капюшон и взглянула в глаза Архивариусу. «Сайрус, Мина, милостивый Спарда, это и правда ты, я не ждал тебя так скоро. Прости, заходи скорее, ты вся промокла», — сказал Сайрус нетвердым голосом, пропуская с опаской в дом стоящую на пороге девушку. Он накинул Мину с головы до ног. На ней было традиционное облачение, которое в архиве носили все. Зеленое платье с нашивками ордена, белый капюшон, зеленые туфли-лодочки на застежках, примерная послушница ордена. Вне архива девушка редко одевалась, как положено. Порой она заставляла мужчин смущенно отводить взгляды, краснея, и ловила на себе озлобленные взгляды женщин, идя босиком на рынок в легком сарафане на бретельках, одном из тех, что привез ей отец с большой земли. Тем необычнее было видеть ее в образе образцовой прихожанки в нерабочее время. Архивариус переминался с ноги на ногу и избегал смотреть ей в глаза, точно хотел задать вопрос или сделать комплимент, но никак не решался. «Я рад, что с тобой все хорошо, моя девочка», — он обнял Мину. Она улыбнулась и прильнула к нему. «Это не совсем так, но, во всяком случае, пока я в порядке. Что ты имеешь в виду? Что с тобой произошло? Вы не знаете?» — удивилась она, вскинув брови, и отстранилась. «Мне сообщили о твоей болезни, но пару дней назад пришло письмо». Мужчина похлопал себя по жилету, проверил карманы. «Надо же, я, кажется, его выложил. Должно быть, в кабинете. Я весь день и всю прошлую ночь работал, ужасная куча бумаг. Неожиданно начальству понадобились отчеты по всем фронтам. В любом случае, оно точно было, и оно было от тебя. Там было сказано, что ты собираешься покинуть город, но прежде хочешь, чтобы я помог расшифровать дневник твоего отца, приложенный к этому самому письму. Я подумал, что это странно, ведь ты очень умная девочка, ты бы наверняка справилась с этим сама. К тому же, почему именно сейчас?» Слегка нахмурившись, Мина зажмурила глаза, а затем снова распахнула их, глядя на Сайруса. Не было похоже, что он работал, во всяком случае, вельветовые туфли были еще мокрыми. Но зачем Сайрусу врать? Может быть, он выходил на улицу подышать или выкинуть мусор. «Я ничего не писала вам. Более того, даже не знала, что мой отец ведет дневник. Я так и подумал. К тому же, зачем тебе покидать город? Да и дневник, в подлинности которого я сомневаюсь, оказался очень мудреной головоломкой, явно рассчитанной на то, чтобы никто другой, кроме владельца, не смог с этим разобраться. Возможно, это чья-то не смешная шутка, хотя это очень в духе Иешуа. Более того, я подозреваю, что есть и другие части дневника, так как он странным образом обрывается. Но тогда я не понимаю, кто мог его прислать мне, если не ты». Мина напряглась, она не знала, что ответить главному архивариусу. «Все это было странно и крайне подозрительно. Я честно не знаю, о чем вы говорите». Сайрус коснулся кончиками пальцев своей макушки, бессознательно взлохматил редеющие волосы и вздохнул. На бледном лице отпечаталось недоумение. «В любом случае, ты пришла, а я уже не надеялся. От тебя не было никаких новостей, кроме этого необычного письма. Может быть, ты сможешь разобраться с этими записями. Вообще-то я надеялась, что сначала вы поможете мне. Конечно, но давай для начала поднимемся в мой кабинет, девушка кивнула. Иди, а я тебя догоню. Я заварю чай и принесу тебе полотенце. Мина развернулась на каблуках и направилась к лестнице на второй этаж. Дом Сайруса был в самом центре города. Это была двухэтажная квартира с собственным выходом на улицу, крыльцом и изразцовой каменной лестницей, но в общем он выглядел как все другие дома в округе, выдержанные в строгой архитектуре. Внутри все выглядело более дружелюбно. Стены, обшитые деревянными панелями, картины на стенах, фотографии, полное отсутствие уютных мелочей, более присущих женщинам, чем закоренелым холостякам-буквоедам. Мина хорошо знала, где располагался кабинет Сайруса. Она не раз навещала его по долгу службы, но чаще просто по-дружески, чтобы выпить чаю, обсудить насущные проблемы и дела архива. Вторая дверь справа скрывала за собой святую святых этого дома. В кабинете горел свет, мягкий, желтый от двух напольных торшеров и яркий, люминесцирующий от настольной лампы. Рядом с ней лежал деревянный ящик для сигар, открытый и пустой наполовину. Рядом пепельница, полная окурков. Мина вошла внутрь, сняла капюшон. Перед письменным столом на персидском ковре расположилась зона отдыха с журнальным столиком из красного дерева, велюрового дивана и двух кресел того же гарнитура по бокам. Кабинет ничем не отличался от ему подобных, обычная обстановка для в меру зажиточного, начитанного человека. Полки, полные книг, стеллаж с пронумерованными папками, удобный, массивный стол со множеством ящиков, какие-то бумаги на столе. Но кое-что определенно бросалось в глаза. В кабинете все было вылизано до идеальной чистоты. Бумаги лежали ровными стопками, ручки торчали в подставке, будто их никто не трогал. От сигар в пепельнице не ощущалось запаха табака в воздухе, хотя все окна были закрыты, не было ни пустой чашки, ни следов того, что за этим столом человек провел бессонную ночь, работая в поте лица. Сайрус появился в кабинете несколько минут спустя. Архивариус открыл дверь локтем, вошел в кабинет и поставил поднос с чашками на журнальный столик с ловкостью карточного шулера. Чашка прокатилась по гладкой поверхности стола и остановилась возле девушки. Сам хозяин сел в кресло, поставил поднос. На плече у него висело обещанное полотенце. Он вспомнил о нем не сразу, передав девушке со смущенной улыбкой. «Я так рад тебя видеть. Как хорошо, что ты вернулась». Взявшись двумя пальцами за изящную фарфоровую ручку, Сайрус поднес чашку ко рту и сделал один внушительный глоток. Он не сводил с Мины глаз, пока она вытирала лицо и сушила волосы полотенцем. Капюшон не уберег их от ливня. Та, в свою очередь, разглядывала его. Свет падал прямо на лицо мужчины, на гладковыбритую бледную кожу подбородка. Отливал золотом в выгоревших на солнце усах, густые брови обрамляли карие-зеленые выразительные глаза, русые волосы были зачесаны к затылку, но на висках уже начали сидеть. «Как твоя мама?» – поинтересовался Сайрус, который явно почувствовал царившую в кабинете неловкость и попытался ее разрядить для начала простым вопросом. «Я не заходил к ней сегодня и корю себя за это. Все в порядке?» – Мина улыбнулась улыбкой, которая была ее фирменной визитной карточкой. Она так естественно и часто расцветала на ее лице, что представить одно без другого просто не выходило. «Уверен, она рада, что тобой все хорошо. Спасибо, что ничего не рассказал о моей болезни», — Мина вздохнула. «Кстати, что знаешь об этом?» Девушка резко перешла на «ты». Обстановка располагала, да и вне работы Мина часто обращалась к Сайрусу без формальностей. Сайрус задумался. «По сути, ничего. Мне сообщили, что ты заболела и тебя перевели в изолятор». Мужчина сделал очередной глоток и добавил: «А, еще, что в городе несколько случаев заражения, но все под контролем. Пришел официальный больничный лист, утвержденный печатью и подписанный главным врачом. И тебе не показалось это странным, а должно было?» Сайрус посмотрел в глаза девушки. Улыбка сошла с его лица. «Что ты хочешь этим сказать, Мина?» «Я не знаю, с чего начать. Боюсь, ты не поверишь мне, как верный последователь ордена». «Так это связано с орденом?» «Да», — Мина стушевалась, словно произнесла что-то непристойное и опустила глаза, сложив и положив полотенце подле себя на диван. «Я постараюсь выслушать тебя непредвзято. Не думаю, что ты бы стала нарочно подрывать мою веру, хотя ваша семья, безусловно, всегда относилась к ордену с недоверием, как и он к вам. Видимо, недостаточно, раз я попала в эту историю». Девушка вздохнула, сложила руки на коленях, вцепившись пальцами в подол платья и сжав складки. «Я ничем не болела, Сайрус. Меня просто упекли, если так можно выразиться. В изоляторы ставили на мне опыты. Резали, били, душили, травили, откачивали кровь. Мне повезло выбраться оттуда живой, но я не знаю, что они со мной сделали». Сайрус молчал, он слушал внимательно, но по глазам было видно, что он, если и верит, то поражен. Мина продолжала: «Я хочу вернуть свитки, принадлежащие моему отцу. Уверена, в них я найду ответ на свой вопрос. Мина, ты рассказываешь такие ужасы, что мне трудно в это поверить. К тому же свитки теперь принадлежат ордену. Они никогда ему не принадлежали», — перебила его она, — «орден взял их на хранение. Я хочу получить их обратно, но это будет не так просто. Ты должна понимать, что никто не отдаст тебе их по доброй воле. Это ведь уникальная вещь, касающаяся Спарды». Повысил голос Сайрус: «Объясни мне, пожалуйста, что происходит? Куда ты ввязалась? Это не важно. Помоги мне, Сайрус. Это вопрос жизни и смерти. Я не могу, я не смею идти против ордена», — замялся мужчина. «И чего ради? Я не понимаю. Ты уверена, что в том, что с тобой произошло, замешан Орден Меча? Нужно обо всем сообщить его святейшеству Санктусу. Он разберется с отступниками. Уверен, все, что с тобой приключилось, произошло в тайне от него». «Нет, Сайрус, только не Санктусу». Сайрус резко встал и направился к телефонному аппарату, стоящему на столе. В это время телефоны были не в каждом доме, люди еще не освоили прелести чудо-аппарата, но такой уважаемый и респектабельный член Ордена Меча мог позволить себе излишество. И хотя уже появились доступные модели, этот выглядел не дешевой безделушкой, а настоящим произведением искусства. Позолоченная ручка лежала на металлическом полированном корпусе, на платформе из красного дерева и медных львиных ножках, а блестящий поворотный циферблат был украшен причудливой гравировкой. Архивариус сорвал с рычага трубку и прижал к уху динамик. «Но я должен», — виновато произнес он. Не успел мужчина коснуться циферблата, как возле него оказалась Мина. Она сама не поняла, как ей удалось это так быстро. В руках у нее был нож для конвертов, который лежал на письменном столе, а значит, она каким-то образом в считанные секунды умудрилась встать с дивана, перескочить через журнальный столик, схватить нож и подойти к Сайрусу. Мина не знала, как у нее это вышло, но это было неважно. Все, что ее сейчас беспокоило, это не допустить, чтобы Сайрус сообщил ордену о ее намерениях получить свитки. Вергилий не простит ей этого, а месть демона будет страшна. «Положи трубку», — она сказала это медленно, лекторским тоном человека, который не потерпит возражений. Сайрус уставился на Мину, пытаясь понять, что происходит. «Лучше тебе еще раз подумать, прежде чем совершить поступок, о котором ты очень пожалеешь». Мина не дрогнула, она определенно не шутила. Слова Сайруса не возымели эффекта. «Возможно, но я все равно сделаю это, если ты не положишь трубку». Девушка все еще направляла на него нож, и он не сомневался, она им воспользуется, потому что она в отчаянии. Сайрус не рискнул перечить. Он положил трубку обратно на рычаг. «Мне нужна твоя помощь, Сайрус. Мне очень жаль», — она не сразу, но опустила нож. «Что с тобой такое, Мина? Ты сама на себя не похожа. Твои волосы, твои глаза, твое поведение. Неужели это правда, то, что ты сказала? Что с тобой сделали?» Нотки паники отчетливо были слышны в его голосе. «Я думаю, что я больше не человек». Мина посмотрела на обоюдоострый нож с круглой деревянной ручкой в руке, который Сайрус использовал для вскрытия конвертов, и полоснула лезвием, срезая повязку и вновь разрезая уже зажившую руку. Архивариус всхлипнул, наблюдая, как кровь струится из раны, как струйками стекает на пол. Он тут же засуетился. Хотел было схватить полотенце с дивана, но замер, когда Мина подняла руку так, чтобы Сайрус мог видеть ее ладонь полностью, в жесте, кричащим: «Стой и смотри!»